Глава 16. Наши дни. «Гробокрадец», — объяснил Генри. «Старое слово. Его больше никто не использует. Большинству современных людей его значение незнакомо. А ведь речь идет о человеке, который обкрадывал могилы или воровал трупы». «И Норрис Маршалл был гробокрадцем», — догадалась Джулия. «Только по необходимости. Постоянно он этим не занимался». Они сидели за обеденным столом. Страницы только что обнаруженного письма Оливера Вендела Холмса были разложены между чашками с кофе и кексами. Утро постепенно становилось днем, но туман за выходившими на море окнами по-прежнему не рассеивался, и чтобы осветить мрачную комнату, Генри включил весь свет. В то время свежие трупы пользовались большим спросом. Таким большим, что торговля покойниками цвела буйным цветом. Нужно было снабжать ими медицинские школы, постоянно возникавшие по всей стране. Генри прошаркал к одному из книжных шкафов. Он достал с полки какой-то том с пожелтевшими страницами и перенес его на обеденный стол, за которым они с Джулией завтракали. «Нужно понимать, каково это — быть американским студентом-медиком в 1830 году. Никаких стандартов не существовало. И медицинские школы тогда никто не сертифицировал. Некоторые были вполне приличными. Деятельность других сводилась практически к одному — высасыванию денег из студентов». «А колледж, в котором учились доктор Холмс и Норрис Маршалл?» «Бостонский медицинский колледж был одним из лучших. Тем не менее, даже его студентам приходилось бороться за трупы. Заплатив гробокрадцу, богатый студент мог приобрести тело для изучения. Но бедным, таким как господин Маршалл, приходилось идти и копать самостоятельно. Похоже, для него это был еще и способ платить за обучение». Джулия вздрогнула. «Да уж, в такой программе учеба-работа я бы совсем не хотела принимать участие». «Но зато бедняк мог стать доктором. В любом случае, это был непростой путь. Для поступления в медицинскую школу степень бакалавра не требовалась. Зато требовалось знакомство с латынью и физикой. Наверняка Норрис Маршалл самостоятельно изучил эти предметы. Нелегкое дело для фермерского сына, у которого нет доступа к библиотеке. Вероятно, он был очень умным и непреклонным, но преимущество налицо. Получить звание доктора — один из способов подняться по социальной лестнице. Врачей уважали, хотя к студентам-медикам, проходившим обучение, многие испытывали отвращение или даже страх. Почему? Потому что их считали хищниками, ворующими тела мертвецов, мерзавцами, которые откапывали и расчленяли трупы. Порой студенты сами навлекали на себя осуждение нелепыми выходками и розыгрышами, которые устраивали при помощи опытных экземпляров. Например, махали из окон обрубленными руками. Они такое делали? Не забывайте, это молодые люди, им было по 20 с небольшим. Юноши в таком возрасте не отличаются особой рассудительностью. Генри пододвинул к Джулии книгу. «Здесь немало написано о подобных делах». «Вы уже это прочитали?» «О, я немало знаю об этом. Мой отец и дед были врачами. И такого рода истории я слышал еще ребенком. Почти в каждом поколении нашей семьи был какой-нибудь врач. Боюсь, на мне природа отдохнула. Зато внучатый племянник продолжил традицию. В детстве дед рассказывал мне историю об одном студенте, который тайком вынес из анатомички труп женщины и разыграл своего соседа по комнате, положив тело ему в кровать. Они сочли эту шутку достаточно смешной. Отвратительно. Многие, наверное, согласились бы с вами. Видимо, поэтому и случались беспорядки, во время которых разъяренные толпы штурмовали школы. Это было в Филадельфии, Балтиморе и в Нью-Йорке. Любую медицинскую школу в любом городе могли спалить дотла. Страх и подозрения общественности были настолько серьезными, что даже одно единственное неприятное происшествие могло привести к беспорядкам. Мне кажется, их подозрения не были безосновательными. Но что было сейчас, если бы тогдашние врачи не имели возможности анатомировать трупы? Уж коли верите в медицину, вам придется признать, что анатомию изучать необходимо. Вдалеке раздался гудок парома. Взглянув на свои часики, Джулия встала. «Генри, мне пора, иначе я опоздаю на следующий рейс». «Когда приедете снова, вы поможете мне принести коробки из погреба». «Это что, приглашение?» Он с раздражением стукнул по полу палкой. «Я полагал, это само собой разумеется». Взглянув на штабель еще не открытых коробок, Джулия подумала о том, сколько в них неизученных сокровищ, непрочитанных писем. Она не была уверена, что эти документы помогут опознать скелет, обнаруженный в ее саду, но знала наверняка. История о Норрисе Маршалле и Вест-Эндском потрошителе увлекла и очаровала ее, и ей ужасно хотелось продолжения. «Вы ведь еще приедете, верно?» — спросил Генри. «Мне нужно заглянуть в ежедневник». В Вестон она вернулась лишь к ужину. К счастью, там светило солнце, и Джулия с удовольствием подумала о том, что можно будет раскочегарить барбекюшницу и выпить бокал вина на заднем дворе. Но, оказавшись на своей подъездной аллее и увидев уже припаркованный там серебристый БМВ, Джулия почувствовала, как сжался желудок. Теперь ее тошнило от одной лишь мысли о вине. Что же понадобилось Ричарду? Выбравшись из машины, Джулия осмотрелась, но Ричарда не увидела. И только выйдя из кухни на задний двор, она заметила. Он стоит недалеко от склона и разглядывает участок. «Ричард?» Бывший муж обернулся. Джулия двинулась по двору ему навстречу. Последний раз они виделись 5 месяцев назад. С тех пор Ричард еще больше загорел и теперь выглядел прекрасно. Обидно было осознавать, насколько хорошо повлиял на него развод. А может, всему причиной загородные клубы, куда его так часто таскает Тиффани, с «я» на конце. «Я пробовала звонить, но ты не брала трубку», — объяснил он. «Я подумала, что ты, наверное, не хочешь со мной разговаривать». «Я ездила на выходные в Мэн». Он даже не стал спрашивать, зачем, как обычно. Ричард не слишком-то интересовался ее делами. Вместо этого он жестом указал на заросший двор. «Хороший участок. Здесь можно многое сделать. Даже для бассейна место найдется». «Бассейн я себе позволить не могу». «Ну тогда террасу. Нужно выкорчевать весь этот кустарник у речки». «Ричард, что ты здесь делаешь?» «Был тут недалеко. Решил заехать и посмотреть на твой новый дом». «Вот он». «Похоже, с ним придется как следует поработать. Я постепенно ремонтирую его». «И кто тебе помогает?» «Никто». Она гордо вздернула подбородок. «Я сама выложила плиткой пол в ванной». И снова Ричард, казалось, не заметил ее слов. Обычная для них игра в одни ворота. Говорили оба, а слушала только она. Джулия поняла это лишь теперь. «Знаешь, я долго ехала и очень устала», — проговорила она, направляясь к дому. «Сейчас у меня нет настроения беседовать». «Зачем ты сплетничаешь за моей спиной?» Она остановилась и взглянула на Ричарда. «Что?» «Если честно, Джулия, я потрясен. Ты никогда не казалась мне злюкой. Но, видимо, развод помогает понять истинный характер человека». Джулия впервые услышала в его голосе неприятные гневные нотки. И как она раньше их не замечала? Даже его поза говорила о многом. Широко расставленные ноги и кулаки в карманах. «Понятия не имею, о чем ты», — сказала она. «Разве ты не рассказываешь людям, будто я был с тобой жесток? Будто спал с кем попало, пока мы были женаты?» «Я никому об этом не рассказывала. Хотя, возможно, все это правда. Что за бред ты городишь? Ну, ты ведь действительно бегал на сторону, верно? Она знала, что ты женат, когда вы впервые переспали. Но сплетничать с кем-нибудь об этом, то есть и говорить правду. Развод еще не вступил в силу, а вы уже выбирали новый фарфор. Все об этом знают». Джулия замолкла и задумалась о смысле этого разговора. Возможно, все-таки не все. «Наш брак закончился задолго до развода», — выпалил он. «Так вот о чем ты всем рассказываешь. Лично для меня это новость». «Ты хочешь услышать суровую правду о том, что произошло между нами? О том, как ты не давала мне добиться того, к чему я стремился?» Джулия вздохнула. «Нет, Ричард, я ничего не хочу слышать. Мне это уже не интересно. Тогда какого черта ты пытаешься сорвать мою свадьбу? Зачем распускаешь обо мне слухи? И кто прислушивается к этим слухам? Твоя невеста? Или ее папочка? Боишься, что он узнает всю правду о зяте? Пообещай, что ты прекратишь это делать. Я никому ничего не говорила. Я понятия не имела, что ты женишься, пока Вики не рассказала мне об этом». Ричард пристально поглядел на нее и вдруг проговорил. «Вики! Это сучка!» «Езжай домой», — сказала Джулия и пошла прочь. «Немедленно позвони Вике и передай, чтобы она заткнулась. Это ее дело, я не могу держать ее за язык». «Немедленно позвони своей долбанной сестре», — заорал Ричард. Услышав громкий собачий лай, Джулия резко остановилась и, обернувшись, увидела Тома. Тот стоял на краю сада, а пес Маккой беспокойно скакал, натянув поводок. «Джулия, у вас все нормально?» — крикнул Том. «Нормально», — ответила она. Том стал приближаться, нетерпеливый Маккой потащил его вверх по склону, и вскоре они оказались в нескольких шагах от Джулии и Ричарда. «Вы уверены?» — переспросил Том. «Видите ли», — резко отозвался Ричард, «у нас конфиденциальная беседа». Том продолжал смотреть на Джулию. «Не такая уж она и конфиденциальная». «Все хорошо, Том», — заверила его Джулия. «Ричард как раз собрался уезжать». Том подождал еще немного, видимо, решив удостовериться, что ничего страшного не происходит. Потом развернулся и, волоча за собой пса, пошел прочь по дорожке, тянувшейся вдоль речки. «Это еще кто, черт возьми?» — осведомился Ричард. «Он живет неподалеку». Губы Ричарда исказила отвратительная улыбка. «Ты из-за него, что ли, купила этот дом?» «Убирайся отсюда!» — отозвалась Джулия, направляясь к дому. Уже на кухне она услышала телефонный звонок, но отвечать не спешила. Ее внимание по-прежнему было сосредоточено на Ричарде. Глядя в окно, она проследила, чтобы он наконец-то вышел со двора. Включился автоответчик. «Джулия! Я только что обнаружил кое-что. Позвоните мне, когда приедете, и я...» Она взяла трубку. «Генри?» «О, вы уже прибыли!» «Я только что вошла». Пауза. «Что-то случилось?» Удивительное дело. Генри, которому не хватало элементарных навыков общения, обладал феноменальной способностью распознавать ее настроение. Услышав, что завелся двигатель, Джулия перенесла телефон на окно гостиной и удостоверилась, что БМВ Ричарда отъехал. «Ничего не случилось», — ответила она, добавив мысленно «пока ничего». «Оно лежало в шестой коробке», — сообщил Генри. «Что оно?» «Завещание, Маргарет Тейт Пейдж. Ее последняя воля. Датирована 1890 годом. Тогда ей было 60. Она завещала свое имущество нескольким внукам. Одну из внучек звали Арния. Арния? Необычное имя, правда? Думаю, теперь сомнений не остается. Маргарет Тейт Пейдж — это наша повзрослевшая малышка Мэгги. Значит, тетушка, о которой Холмс упоминал в своем первом письме. Это Роза Коннелли. Джулия вернулась на кухню и посмотрела в сад, на то самое место, которое когда-то привлекало взгляд другой, давно умершей женщины. Кто же был похоронен в моем саду? Может, Роза? Глава 17. 1830 год. Свет, проникавший сквозь покрытое сажей окно, приобрел темно-свинцовый оттенок. В мастерской всегда недоставало свечей, и Роза, вдевая иголку с ниткой в белую кисею и снова выдергивая их, едва видела получавшиеся стежки. Она уже закончила основу из бледно-розового атласа, и теперь на рабочем столе остались шелковые розы и ленты, которые нужно было закрепить на рукавах и талии. Это изящное платье предназначалось для бала. Продолжая шитье, Роза представляла себе, как зашуршит юбка, когда хозяйка платья окажется в бальном зале, как атласные ленты будут переливаться в свете свечей, когда она сядет за стол. Там подадут винный пунш в хрустальных бокалах, устрицы в сливочном соусе и имбирный пирог. Можно будет наесться досыта, никого не оставят голодным. Пусть Роза никогда не окажется на таком вечере, зато это платье туда обязательно попадет. В каждый его стежок девушка вложила частичку себя, и след Розы Коннелли, навсегда запечатленный в складках атласа и кисеи, будет вместе с ними кружиться по залу. Теперь в окно поступал лишь слабый отблеск света, и Розе с трудом удавалось разглядеть нитку. Когда-нибудь она станет похожа на других швей, работающих в этой комнате. Глаза окосеют, а пальцы покроются мозолями и шрамами от постоянных уколов. Когда в конце дня эти женщины поднимаются со своих мест, их спины так и остаются сутулыми, будто бы они уже не способны выпрямиться. Иголка пронзила Розе палец, и девушка, охнув, уронила кисею на стол. Она поднесла пульсирующий палец к губам и ощутила вкус крови. Однако боль ее не смущала, она боялась поставить пятно на белую кисею. Приподняв ткань повыше, чтобы получше рассмотреть ее в слабом свете, Роза с трудом различила темное пятнышко на сгибе, такое малюсенькое, что его вряд ли кто-нибудь заметит. «На этом платье я оставила не только стежки, но и свою кровь», — подумала девушка. «На сегодня достаточно, дамы», — объявил мастер. Свернув детали, над которыми она работала, и оставив их на столе для завтрашних трудов, Роза встала в очередь вместе с другими женщинами. Сегодня выдавали недельные жалования. Когда женщины, готовясь выйти на холод, надевали плащи и шали, некоторые из них на прощание махали Розе рукой, а одна даже сдержанно кивнула. Они были почти незнакомы с ней, и пока не представляли, долго ли она пробудет среди них. Слишком много других девушек появлялось и исчезало, слишком много раз попытки подружиться оказывались напрасными. Так что эти женщины пока только наблюдали за Розой и ждали. Возможно, чувствовали, что она продержится недолго. «Эй вы, мисс! Роза, верно? Мне нужно поговорить с вами». Роза обернулась к мастеру, сердце ее ушло в пятки. Какие замечания появились у господина Смайбарта? Наверняка он станет ее критиковать. Что еще можно говорить таким противным гнусавым голосом? Вон, даже другие швеи, услышав его, захихикали за спиной мастера. «А господин Смайбарт?» — обратилась к нему Роза. «Это снова случилось», — проговорил он. «И это непозволительно». «Простите, но я не знаю, в чем провинилась. Если я плохо работаю...» «Вы работаете вполне сносно». Из уст господина Смайбарта «вполне сносно» звучало как комплимент, и Роза позволила себе издать тихий вздох облегчения, пока ее работе ничто не угрожает. «Дело в другом», — продолжал мастер. Я не могу отвлекаться на незнакомцев. Они расспрашивают меня о делах, которыми вам следует заниматься в свободное время. Объясните своим приятелям, что вы приходите сюда работать. Теперь Роза поняла, в чем дело. Простите, сэр, на прошлой неделе я просила Билли не приходить сюда, и мне показалось, что он усвоил это. Но разумом он еще совсем ребенок и ничего не понимает. Я снова объясню ему. На этот раз приходил не мальчик, приходил какой-то мужчина. Роза замерла. «Какой мужчина?» — очень тихо спросила она. «Думаете, у меня есть время узнавать имена всех типов, что собирают сведения о моих работницах? Какой-то проныра все расспрашивал о вас». «Что расспрашивал?» «Где вы живете? Кто ваши друзья? Будто я ваш личный секретарь. Мы занимаемся делом, мисс Коннелли, и я не потерплю подобных помех». «Простите», — пробормотала она. «Вы каждый раз говорите это, но вопрос никак не решается, чтобы больше никто не приходил». «Да, сэр», — смиренно отозвалась она, уходя. «Надеюсь, вы все уладите с ним, кем бы он ни был». Кем бы он ни был. Роза дрожала, сражаясь с пронизывающим ветром, который трепал ее юбки и холодил лицо. Этим студеным вечером на дворе не было даже собак, и Роза, которая покинула здание последней, брела по улице в одиночестве. «Наверняка это ужасный господин Пратт из ночной стражи наводит обо мне справки», — решила она. Пока ей удавалось избегать его, но Билли рассказывал, что тот по-прежнему разыскивает ее по всему городу, и все из-за того, что она осмелилась заложить медальон Арни. Как же так? Почему драгоценность оказалась у Розы, если должна была перейти к мужу покойницы? Вся эта суматоха — дело рук Эбона. Я обвинила его в том, что он напал на меня, а зять в отместку решил обвинить меня в воровстве. И, конечно же, ночная стража верит Эбону, потому что все ирландцы — воры. Хрустя башмаками по льду и то и дело проваливаясь в вонючие лужи, Роза углубилась в лабиринт домов. Улицы, сужаясь, превращались в проулки. Южный Бостон постепенно обступал ее. В конце концов, она остановилась перед дверью с низким сводом и наружными ступеньками. Там, ожидая прихода какой-нибудь доведенной до отчаяния собаки, готовой жрать любую гниль, валялись остатки нескольких ужинов, начисто обглоданные кости и почерневший от плесени хлеб. Роза постучала в дверь. Ее открыл грязнощекий ребенок, чья светлая неровная челка свисала на глаза. На вид ему было не больше 4. Он остановился и молча взглянул на гостью. «Ради бога, Кон! Дом выстудишь!» — закричал женский голос. «Закрой дверь!» Мальчик молча отступил в один из темных углов, и Роза вошла, закрыв дверь от холодного ветра. Ее глаза не сразу привыкли к тусклому свету, освещавшему помещению с низкими потолками, но постепенно она начала различать очертания предметов. Кресло у камина, где огонь уже оставил одни угли. Стол, заставленный мисками, а кругом очертания маленьких подвижных головок. Так много деталей. Роза насчитала по крайней мере 8, но наверняка их было больше. Они, свернувшись клубками, спали в темных углах. «Принесла плату за неделю?» Роза посмотрела на необъятную женщину, сидевшую в кресле. Глаза девушки уже привыкли к тусклому свету, и теперь она видела лицо Хебзибы с выпирающим двойным подбородком. «Неужели она никогда не встает с этого кресла?» — подумала Роза. В какое бы время дня и ночи не являлась она в это мрачное место, она всегда видела Хебзибу в кресле, словно королеву на троне. Маленькие подопечные ползали вокруг нее, будто мрачные просители. «Я принесла деньги», — сказала Роза, кладя половину своего недельного жалования в раскрытую ладонь Хебзибы. «Жадная девчонка! Вот она кто! Несколькими глотками почти опустошила мне грудь. Ни один из детей, которых я кормила, не пил у меня столько. Я должна повысить плату». Опустившись на колени, чтобы достать племянницу из корзинки, Роза подумала. «Моя милая девочка, как я рада тебя видеть!» Малышка Мэгги взглянула на нее, и у Розы не осталось ни малейшего сомнения. Губки девочки сложились в улыбку. Она узнала ее. «Конечно же, ты меня знаешь, верно? Ты ведь знаешь, что я люблю тебя. В комнате больше не было стульев, так что Роза присела на грязный пол рядом с другими малышами, ожидавшими, что мамаши придут с работы и спасут их от безразличной Хебзибы. Ах, если бы я могла обеспечить тебе что-нибудь получше, дорогая моя Мэгги, думала Роза, слушая воркование племянницы. Если бы я могла забрать тебя в уютную, чистую комнату и положить в люльку возле своей кровати. Но в комнате в переулке Фишери, где ночевала Роза и еще 12 жильцов, водились крысы, а воздух казался заразным. Мэгги, нельзя жить в таком месте. Гораздо лучше побыть у Хебзибы, в ее груди всегда найдется молоко. По крайней мере, здесь малышка всегда будет в тепле и никогда не останется голодной. Конечно, пока Роза в состоянии платить. Она заставила себя вернуть Мэгги в корзину и собралась уходить. Близилась ночь, и Роза чувствовала усталость и голод. Вряд ли Мэгги будет хорошо, если ее единственная кормилица заболеет и не сможет работать. «Я приду завтра», — пообещала Роза. «На следующей неделе я жду того же», — отозвалась Хебзиба. Конечно же, она имела в виду деньги. Для нее только деньги и имели значение. «Вы все получите. Только берегите ее». Роза снова с тоской посмотрела на ребенка и тихо добавила. «Она единственная, что у меня осталось». Девушка вышла за дверь. На улице уже стемнело, источником света служил лишь отблеск свечей, проникавший сквозь грязные окна. Она зашла за угол и, замедлив шаг, остановилась. В переулке ее дожидался знакомый силуэт. Полоумный Билли, махав, двинулся ей навстречу. Его невозможно длинные руки раскачивали словно плети, но Роза смотрела не на Билли, а на мужчину, стоявшего за его спиной. «Мисс Коннелли», — проговорил Норрис Маршалл, — «мне нужно побеседовать с вами». Роза раздраженно взглянула на Билли. «Это ты привел его сюда?» «Он сказал, что он друг», — пояснил подросток. «Неужели ты веришь всему, что тебе говорят?» «Но я и вправду друг», — заметил Норрис. — «У меня нет друзей в этом городе». — «А как же я?» — заныл Билли. — «Кроме тебя», — уточнила Роза. — «Зато теперь я знаю, что тебе нельзя доверять». — «Ну, он ведь не заодно с ночной стражей, а ты предупреждала меня только о них». — «Значит, вы знаете, что господин Пратт разыскивает вас», — догадался Норрис. — «И слышали, что он о вас рассказывает. Говорит, что я воровка, или даже хуже». «Но господин Пратт — фигляр!» Роза мрачно улыбнулась в ответ. «Вот в этом мы с вами сходимся. Между нами есть и другие совпадения, мисс Коннелли. Даже представить не могу, какие». «Я тоже видела его», — тихо проговорил юноша. «Потрошителя». Роза взглянула на Норриса. «Когда?» «Прошлой ночью. Он стоял над телом Мэри Робинсон». «Сестры Робинсон?» Роза отступила на шаг. Новость обрушилась на нее словно удар. «Мэри умерла?» «А вы не знали?» «Я как раз собирался рассказать тебе об этом, мисс Роза», — горячо проговорил Билли. «Я узнал об этом нынче утром в Вест-Энде. Ее порезали так же, как сестру Пул». «Об этом знает весь город», — сообщил Норрис. «Я хотел поговорить с вами, прежде чем до вас дойдут извращенные версии случившегося». По переулку свистал ветер, и холод когтями продирал ее плащ. Роза повернулась к ветру спиной, ее волосы вырвались из-под платка, хлеща онемевшие щеки. «Мы можем поговорить где-нибудь в тепле?» — спросил Норрис. «В каком-нибудь уединенном месте?» Роза не знала, стоит ли доверять этому человеку. В тот день, когда они впервые встретились у постели ее сестры, он вел себя учтиво и был единственным из студентов, кто обратил на нее внимание. Она ничего не знала о Норрисе, разве только то, что у него плохой сюртук и потрепанные манжеты. Поглядев в переулок, Роза задумалась, куда пойти. В такое время во всех тавернах и кофейнях шумно и полно народу. Слишком много ушей, слишком много глаз. «Пойдемте со мной», — пригласила она. Через несколько перекрестков она свернула в темный проулок и шагнула за порог какого-то дома. Внутри пахло вареной капустой, в коридоре горела всего одна лампа, пламя которой судорожно задергалось, когда Роза закрыла дверь. «Наверху наша комната», — сообщил Билли. Он скакал по лестнице впереди них. Норрис взглянул на Розу. «Он живет с вами?» «Не могла же я оставить его в холодной конюшне», — отозвалась девушка. Роза остановилась, чтобы зажечь свечу, а затем, прикрывая пламя рукой, начала подниматься по лестнице. Следом за ней Норрис миновал с десяток скрипучих ступеней и оказался в полутемной вонючей комнате, где жили 13 постояльцев. Соломенные матрасы были отгорожены провисшими занавесками, пламя свечи обращало эти тряпки в стаю призраков. В темном углу лежал один из жильцов. Самого его видно не было, зато сухой и отрывистый кашель был слышен всем. «Он болен?» — поинтересовался Норрис. «Кашляет и днем, и ночью». Пригнув голову, чтобы не задеть низкие балки, Норрис прошел по усеянному матрасами полу и опустился на колени возле больного жильца. «Старик Лэри уже не может работать», — объяснил Билли. «Поэтому целый день и лежит». Норрис ничего не сказал, он сразу понял, что означают мелкие кровавые пятнышки на грязной простыне. Клэри был так измучен чахоткой, что, казалось, сквозь кожу его истощенного лица проглядывали кости. Стоило только посмотреть в запавшие глаза, услышать хрипы в его легких, и сразу становилось ясно – ничего поделать нельзя. Норрис молча поднялся на ноги. Роза заметила, с каким выражением лица он оглядел комнату, узлы с одеждой и груду соломы, служившие кроватями. В темноте шныряли какие-то твари. Роза подняла ногу, чтобы раздавить несущееся мимо существо, резко опустила и почувствовала, как что-то хрустнуло под ее ступней. «Да-да, господин маршал», — подумала она, — «именно здесь я и живу, в этой кишащей паразитами комнате с вонючим помойным ведром. Я сплю на полу, где по ночам лежит столько жильцов, что нужно думать, на каком боку спать, иначе кто-нибудь угодит себе локтем в глаз или положит грязную ногу на голову». «А вот моя кровать», — объявил Билли, плюхаясь на кучу соломы. «Если задернуть штору, у нас получится чудесная комнатка для троих. Можете сесть там, сэр. Старуха Полли не заметит, что на ее кровати сидели». Судя по всему, Норрису не очень-то хотелось садиться на кучу тряпок и соломы. Пока Роза опускала занавеску с противоположной стороны, Норрис глядел на постель Полли, будто размышляя, сколько паразитов он подхватит, посидев на ней. «Подождите!» Подскочив, Билли на секунду удалился и принес в их угол ведро с водой, немного расплескав ее при этом. «Теперь можно поставить свечку». «Он боится огня», — пояснила Роза, осторожно ставя свечу на пол. В комнате, полной тряпок и соломы, это было неудивительно. Только когда Роза опустилась на свою кровать, Норрис тоже послушно сел. Отгородившись от всех в своем углу, они устроились вокруг мерцающей свечи, которая отбрасывала на свисавшее полотно длинные тонкие тени. «А теперь расскажите мне», — попросила Роза. «Расскажите мне, что случилось с Мэри». Норрис посмотрел на огонь. «Это я нашел ее», — сообщил он. «На набережной, прошлой ночью. Я шел по больничному полю и услышал ее стоны. Ее зарезали, мисс Коннелли, точно так же, как и сестру Пул. На ее животе вырезали тот же рисунок». «В форме креста?» «Да». «Господин Пратт по-прежнему винит папистов?» «Даже и не знаю, кого он теперь винит». Роза горько усмехнулась. «Тогда вы не замечаете очевидного, господин маршал. Нет ни одного страшного проступка, в котором нельзя обвинить ирландцев. В случае с Мэри Робинсон подозрения падают вовсе не на ирландцев. Какого же бедолагу господин Пратт подозревает на этот раз?» «Меня». Воцарилось молчание. Роза принялась разглядывать тени, танцевавшие на лице Норриса. Билли, словно усталая кошка, свернулся клубочком возле ведра с водой и задремал. При каждом его вздохе солома тихо шелестела. Чахоточный больной продолжал кашлять в углу. Его хрипы словно служили подтверждением тому, что смерть всегда бродит рядом. «Теперь вы видите, — продолжал Норрис, — я прекрасно понимаю, что значит стать жертвой несправедливого обвинения. Я знаю, что вы пережили». «Это вы-то знаете. Пока только на меня все и смотрят с подозрением. Всю жизнь. Вы этого даже представить себе не можете. Мисс Коннелли, прошлой ночью я видел то же существо, что и вы. Только мне никто не поверил. Никто другой его не заметил. Но что хуже всего, больничный служитель видел, что именно я склонился над телом. На меня подозрительно косятся медицинские сестры и другие студенты. Попечители больницы могут запретить мне доступ в палаты. Я всегда хотел только одного – стать врачом. Теперь все, чего мне удалось достичь, под угрозой. Слишком многие подвергают сомнению мои слова. Так же, как и ваши. Норрис склонился поближе к Розе. Мерцание свечи на его лице дрожали длинные призрачные тени. Вы ведь тоже видели его, то существо в плаще. Мне нужно удостовериться, что вы помните те же детали, что и я. Той ночью я рассказывала вам обо всем увиденном. Не думаю, что тогда вы поверили мне. Признаюсь, в тот момент ваш рассказ показался мне обманом. Я бы никогда не стал выдвигать против вас такие обвинения. Да, я посчитал ваше описание несколько надуманным. Но вы были крайне взволнованы и явно напуганы. Прошлой ночью я находился в таком же состоянии, — тихо добавил он. От этого зрелища у меня все похолодело внутри. Роза взглянула на пламя свечи и прошептала. У него были крылья. Возможно, это накидка или темный плащ. Его лицо светилось белым. Роза встретила взгляд Норриса, и свет, игравший на его чертах, заставил ее с поразительной четкостью вспомнить чудовище. Оно было белое, как череп. Вы видели его? Не знаю. Луна осветила на воду. Отражение часто обманывает зрение. Роза поджала губы. Я рассказываю вам о том, что видела, а вы в ответ пытаетесь давать пояснение, мол, это всего лишь отражение Луны. Я занимаюсь наукой, мисс Коннелли, и ничего не могу с этим поделать. Всегда ищу логические объяснения. Какая же логика в убийстве двух женщин? Тут не может быть логики. Это просто зло. Роза нервно сглотнула, а потом тихо сказала. Мне страшно от того, что он знает меня в лицо. Застонав, Билли перевернулся на другой бок. Лицо спящего подростка выглядело невинным и расслабленным. Глядя на него, Роза подумала, Билли не знает, что такое зло. Он видит улыбку и даже не представляет, что за ней может скрываться тьма. На лестнице послышались глухие шаги. Уловив мужской смех и женское хихиканье, девушка замерла. Одна из жилиц привела наверх клиента. Роза понимала, почему это необходимо. Знала, несколько минут с раздвинутыми ногами превращали урчание голодного желудка в предвкушение ужина. Но все же звуки, которые издавала парочка по ту сторону тонкой занавески, заставили Розу покраснеть от стыда. Она не в силах была поднять взгляд на Норриса, и пока парочка ворчала и стонала, пока солома шуршала под беспокойными телами, Роза смотрела вниз, на сцепленные на коленях руки. А в дальнем углу продолжал кашлять больной, захлебываясь кровавой мокротой. «Поэтому вы скрываетесь?» — спросил Норрис. Неохотно взглянув на юношу, Роза отметила его решительный взгляд. Казалось, будто Норрис приказал себе не обращать внимания на то, что происходило всего в метре от него, на совокупление, на кашель умирающего. Словно бы грязная простыня служила границей отдельного мирка, и в нем только Роза притягивала его внимание. «Я скрываюсь от неприятностей, господин маршал. Они могут исходить от кого угодно. И от ночной стражи. Они говорят, вы заложили украшение, которое вам не принадлежало. Это подарок моей сестры. Господин Пратт считает, что вы украли его, что вы сняли украшение с тела умирающей». Роза фыркнула. «Это все мой зять. Эбон хочет отомстить, поэтому распространяет обо мне слухи. Но даже если бы он был прав, даже если бы я украла медальон, все равно я ему ничего не должна. Как иначе я заплатила бы за похороны Арни?» «За ее похороны? Но ведь она...» Норрис запнулся. «Что она?» — спросила Роза. «Ничего. Просто У нее необычное имя, вот и все. Арния. Красивое имя. Роза печально улыбнулась. Так звали нашу бабушку. Золотая женщина. Вот что означает это имя у ирландцев. А моя сестра и вправду была золотой. До того, как вышла замуж. Усиливавшиеся звуки за занавеской сопровождались теперь неистовым шлепанием, столкновением двух тел. Роза не могла смотреть в глаза Норрису. Она уткнулась взглядом в свои башмаки, стоявшие на устланном соломой полу. Из подстилки, на которой сидел Норрис, медленно вылезло какое-то насекомое. Розе показалось, что юноша не видит его. Она поборола желание раздавить жучка башмаком. «Арния заслуживала лучшего», — тихо проговорила Роза. «Но в конечном счете у ее могилы стояла только я и Мэри Робинсон». «Сестра Робинсон была на похоронах?» «Она была добра к моей сестре и ко всем остальным, в отличие от мисс Пол. Ох, признаю, я не любила ее, но Мэри была совсем другой». Роза печально покачала головой. Совокупление за шторой закончилось, и громкие стоны сменились изнеможденными вздохами. Роза уже забыла об этой парочке. В ее памяти всплыла последняя встреча с Мэри Робинсон на кладбище Святого Августина. Она вспомнила метущийся взгляд и трясущиеся руки девушки, и как та исчезла, внезапно, даже не попрощавшись. Билли зашевелился, сел и, почесав голову, смахнул с волос грязные соломинки. Затем посмотрел на Норриса. «Значит, вы сегодня с нами спать будете?» — поинтересовался он. Роза вспыхнула. «Нет, Билли, нет». «Я могу подвинуть свою кровать и освободить вам место», — предложил парнишка. А потом добавил собственническим тоном. «Но чур, только я буду спать рядышком с мисс Розой. Она обещала». «Я даже и не думал занимать твое место, Билли», — сказал Норрис. Он поднялся, отряхивая солому с брюк. «Простите, что отнял у вас время, мисс Коннелли. Спасибо, что поговорили со мной». Норрис отдернул занавеску и двинулся вниз по лестнице. «Господин маршал!» Роза с трудом поднялась на ноги и поспешила за ним. «Очень прошу вас, больше не наводить справок в мастерской, где я работаю». Он нахмурился. «Что, простите?» «Если вы сделаете это, я могу лишиться средств к существованию». «Я никогда не был в том месте, где вы работаете». «Сегодня туда приходил мужчина, спрашивал, где я живу». «Я даже не знаю, где вы работаете». Норрис открыл дверь, впустив яростный ветер, сквозняк потянул юношу за сюртук, всколыхнул подол Розиной юбки. «А вас расспрашивал не я». В этот студенный вечер доктор Натаниэль Берри не думает о смерти. Напротив, он думает отыскать какую-нибудь сговорчивую курву. А почему, собственно, и нет? Он молод, но как старший интерн больницы вынужден подолгу работать. У него нет возможности ухаживать за женщинами так, как это обычно делают джентльмены. Ему не досуг вести вежливые беседы на светских раутах и музыкальных вечерах. Для благочинных прогулок по Колонатроуд. Он тоже не находит времени. В этом году он только и делает, что обслуживает пациентов в Массачусетской общей больнице 24 часа в сутки, а уж вечера вне больничных угодий выпадают ему крайне редко. Однако нынешний вечер, к его величайшему удивлению, оказался свободным. Если молодой человек слишком долго сдерживает свои естественные потребности, именно они, эти потребности, берут вверх, когда тот, наконец, оказывается на свободе. Поэтому, покидая свое жилище в больнице, доктор Берри прямиком направляется в район Норд-Слоуп, пользующийся дурной славой, а именно в таверну Караульный холм, где посидевшие моряки отираются бок о бок с освобожденными рабами, и куда молодые дамы наверняка заходят не только за бокалом бренди. Доктор Берри не задерживается в таверне. Всего лишь после двух ромовых флипов он выходит оттуда, но уже не один, а с легкомысленно хохочущим объектом вожделения. Трудно было выбрать более откровенную шлюху, чем эта неопрятная потаскушка со спутанными черными волосами, но ему она отлично подходит, поэтому Натаниэль ведет ее к реке, где обычно и проходят подобные свидания. Девушка охотно, хоть и несколько нетвердо, шагает рядом. Ее пьяный смех оглашает узкую улочку. Но стоит ей завидеть впереди воду, она тут же останавливается и начинает упираться, словно упрямая ослица. «Что такое?» — спрашивает доктор Берри, которому не терпится, наконец, забраться под юбки. «Река! Там убили девушку!» Доктор Берри, конечно, осведомлен об этом. Он знал Мэри Робинсон и работал с ней, но печаль по поводу ее кончины куда слабее естественной необходимости. «Не волнуйся», — успокаивает он проститутку. «Я смогу защитить тебя. Пойдем». «Ты ведь не он, а? Не Вестенский потрошитель?» «Конечно, нет. Я доктор». «Говорят, он тоже может быть доктором, и поэтому убивает медицинских сестер». Доктор Берри уже изнывает от похоти. Ему немедленно нужна разрядка. «Но ведь ты не сестра, верно? Пойдем, я тебя хорошо отблагодарю». Ему удается протащить девушку еще несколько метров. Потом она снова останавливается. «Откуда мне знать? А вдруг ты разрежешь меня, как тех бедных женщин?» «Слушай, вся таверна видела, как мы с тобой уходили. Думаешь, будь я потрошителем, стал бы я так рисковать на публике?» Сраженная его неопровержимой логикой, потаскушка послушно идет к реке. Теперь, когда цель близка, доктор Берри только и думает о том, как сейчас отымеет девку. Волоча проститутку к воде, он даже не вспоминает о Мэри Робинсон. Да из чего? Доктор Берри не страдает дурными предчувствиями. Он просто ведет шлюху в тень моста, где их никто не увидит. Но вполне вероятно услышит. Звуки истекают из темноты, распространяются по берегу реки. Шорох задираемой юбки, горячее дыхание, громкие организмические стоны. Через несколько минут все кончено, и девушка торопится подняться на берег. Пусть еще более потрепанная, зато на целых $5 богаче. Спеша вернуться в таверну, чтобы охмурить очередного клиента, она не замечает стоящей во тьме фигуры. Забыв обо всем на свете, девушка продолжает идти, так ни разу и не оглянувшись на мост, под которым, застегивая брюки, задержался доктор Берри, не увидев, кто скользнул ему навстречу. А когда доктор Берри испускает последний страдальческий вздох, проститутка уже сидит в таверне и смеется, устроившись на коленях у матроса. Глава 18. «Вы хотели поговорить со мной, доктор Гренвилл?» — осведомился Норрис. Профессор взглянул на юношу. По лицу Гренвилла, казавшемуся темным из-за того, что утреннее солнце светило ему в спину, трудно было что-либо угадать. «Вот-вот на меня обрушится удар», — решил Норрис. За несколько дней слухи и инсинуации вконец измучили его. Проходя по коридорам, он слышал шепот за своей спиной, ловил взгляды коллег-студентов. Сейчас, стоя против Гренвилла, он готовился услышать неизбежное. Лучше уж узнать об этом сейчас, чем, страдая от слухов, дожидаться последнего удара еще несколько дней или недель. «Вы видели новейшую статью в Daily Advertiser?» — поинтересовался Гренвилл. «О вестенских убийствах?» «Да, сэр». «Не стоит тянуть», — подумал Норрис. «Лучше уж сразу покончить с этим». И добавил. «Я бы хотела знать правду, сэр. Меня исключат из колледжа или нет?» «Думаете, я поэтому позвал вас сюда?» «Вполне обоснованное предположение. Если принять во внимание...» «Слухи?» «Ах, да! Их ходит множество, и они неукротимы. Ко мне обращались родственники многих студентов. Все они обеспокоены репутацией колледжа. Без репутации мы – ничто». Норрис промолчал, но ужас камнем застрял в его желудке. «Родители этих студентов также беспокоят благополучие их чад. И они видят во мне угрозу. Вы ведь понимаете, почему, верно?» Норрис взглянул прямо в глаза доктору. «Все, на чем они строят свое обвинение в мой адрес, не более чем случайные обстоятельства». «Обстоятельства говорят о многом, но обманчиво. Они заглушают голос истины. Медицинский колледж гордится своим научным подходом. Кажется, этот подход основан не на молве, а на поиске истинных фактов». Не сводя взгляда с Норриса, Гренвилл откинулся на спинку кресла. Даже кабинет доктора демонстрировал то, как высоко он ценит науку. На его столе красовались два черепа, причудливо деформированные и нормальные. В углу висел скелет карлика, а на книжных полках в стеклянных сосудах с виски хранились различные образцы. Отрубленная кисть руки с шестью пальцами, нос, наполовину пораженный опухолью, новорожденный с единственным циклопическим глазом. Все эти экземпляры свидетельствовали об увлечении доктора анатомическими диковинками. «Но убийцу видел не один я», — заметил Нойз. «Роза Коннелли тоже видела его». «Чудовище с черными крыльями и черепом вместо лица?» «В Вест-Энде действительно орудует какая-то нечисть». «Ночная стража считает, что это работа мясника. И поэтому обвиняет меня, верно? Я ведь сын фермера. Будь я Эдвардом Кингстоном, вашим племянником Чарльзом или сыном какого-нибудь другого важного господина, меня также подозревали бы, также бы сомневались в моей невиновности». «Ваша точка зрения вполне понятна», — немного помолчав, проговорил Гренвилл. «Но это ничего не меняет». Норрис собрался уходить. «Доброго дня, доктор Гренвилл. Похоже, здесь у меня нет будущего». «Отчего же у вас нет будущего? Разве я выгнал вас из колледжа?» Норрис собрался было нажать на дверную ручку, но обернулся. «Вы сказали, что из-за меня появились неприятности». «Разумеется, неприятности появились. Но я их улажу. Я прекрасно понимаю, что вам пришлось столкнуться с целым рядом неблагоприятных факторов. В отличие от большинства своих коллег, вы пришли сюда не из Гарварда и вообще не из колледжа. Вы самоучка, но доктор Сьюэлл и доктор Крауч поражены вашими знаниями». На мгновение Норрис потерял дар речи. «Я даже не знаю, как благодарить вас. Благодарить меня пока не стоит. Все еще может измениться». «Вы никогда не пожалеете об этом». Норрис снова потянулся к двери. «Господин маршал, еще один вопрос». «Да, сэр». «Когда вы в последний раз видели доктора Берри?» «Доктора Берри?» Совершенно не ожидавший такого вопроса Норрис озадаченно помолчал. «Вчера вечером. Он выходил из больницы». Гренвилл перевел озабоченный взгляд на окно. «Последний раз я видела его тогда же», — пробормотал декан. «Хотя существует немало предположений касательно этиологии послеродовой горячки», — говорил доктор Честер Крауч, — «причина ее по-прежнему остается спорной. Этот пагубный недуг отнимает жизнь у женщин в тот самый момент, когда, наконец, исполняется их самое сокровенное желание — дар материнства». Он запнулся и в упор уставился на Норриса. Пока юноша шел по аудитории, за ним наблюдали и все остальные. Ну да, явился печально известный потрошитель. Неужели они его боятся? Неужели беспокоятся, что если он сядет рядом, зло передастся и им? «Господин маршал, отыщите себе место», — велел Крауч. «Я попытаюсь, сэр». «Сюда», — Вендел поднялся со своего стула. «Норрис, мы оставили тебе местечко». Остро ощущая пристальные взгляды, Норрис с трудом протискивался между рядами, мимо молодых людей, которые, казалось, вздрагивали, если он случайно задевал их. Норрис опустился на стул, стоявший между Венделом и Чарльзом. «Спасибо вам», — шепотом поблагодарил он. «Мы боялись, что ты вообще не придешь», — признался Чарльз. «До тебя наверняка дошли утренние слухи. Говорят...» «Джентльмены, надеюсь, вы закончили свою беседу», — осведомился Крауч, и Чарльз покраснел. «Итак, если вы, конечно, позволите мне продолжить...» Крауч откашлялся и снова начал прохаживаться по сцене. «В настоящий момент в нашей родильной палате наблюдается эпидемия, и я опасаюсь, что вскоре появятся новые больные. Так что сегодняшнюю утреннюю лекцию мы посвятим вопросу послеродовой горячки, иначе называемой родильной горячкой. Эта болезнь поражает женщину в самом расцвете юности, как раз в тот момент, когда она обретает истинный смысл жизни. И хотя ребенок может благополучно появиться на свет и прекрасно себя чувствовать, роженице все равно угрожает опасность. Недуг может напасть и во время родов, и через несколько часов после них, и даже спустя несколько дней. Сначала женщина испытывает холод, да такой, что зачастую от ее дрожи сотрясается кровать. Озноб неизбежно сменяется жаром, когда кожа покрывается румянцем, а сердце ускоряет ритм. Однако настоящий источник мучений – боль. Она зарождается в тазовой области и превращается в настоящую пытку, когда распухает брюшина. Любое прикосновение к коже, даже простое поглаживание, может стать причиной настоящих страданий и криков. Также часто появляются кровавые выделения, весьма омерзительные и зловонные. Смердят одежда, белье и даже сама комната. Трудно себе представить мучительное унижение дамы, привыкшей к тщательной гигиене, когда она понимает, какая отталкивающая вонь от нее исходит. Но самое страшное еще впереди. Крауч сделал паузу. В аудитории повисла гробовая тишина. Все внимание было сосредоточено на лекторе. «Пульс постепенно учащается», — продолжил Крауч. «Ум затуманивается до такой степени, что порой пациентка теряет счет дням и часам, а иногда начинает что-то бессвязно бормотать. Часто возникает неудержимая рвота, невероятно отталкивающего свойства. Дыхание затрудняется, пульс становится неровным. С этого момента можно применять лишь морфий и вино, так как далее неизбежно следует смерть». Доктор молча оглядел аудиторию. «В ближайшие несколько месяцев вы сможете сами увидеть больных, ощупать их, ощутить запах. Некоторые заявляют, что эту инфекцию можно сравнить с оспой. Но если так, то почему она не распространяется на тех, кто ухаживает за больными, и на тех, кто не носит ребенка? Другие говорят, что это миазмы, эпидемическое состояние воздуха. И действительно, чем можно объяснить тот факт, что от этого недуга умирают тысячи женщин во Франции, в Венгрии, в Англии? У нас их становится все больше и больше. На последнем собрании Бостонского общества усовершенствования медицины мои коллеги называли тревожные цифры. Один из докторов потерял 5 пациенток, практически одну за другой. А я всего за месяц лишился 7. Наклонившись вперед, Вендел поморщился. «Бог мой!» — пробормотал он. «И в самом деле эпидемия». Болезнь начала страшить пациенток до такой степени, что многие будущие матери по невежеству стараются избегать больницы. Но именно в больнице их ожидают неизмеримо лучшие условия, чем в грязных доходных домах, где нет докторов. Вендел резко поднялся с места. «Вопрос, сэр, вы позволите?» Крауч взглянул на студента. «Да, господин Холмс». «А в доходных домах случаются такие эпидемии? Среди ирландок из Южного Бостона?» «Пока нет. Но многие из них живут в грязи, недостаточно хорошо питаются, в общем, существуют в ужасных условиях. Разве при этом они не должны умирать?» «У бедняков иная конституция. Они сделаны из другого теста. Я слышал, что женщины, внезапно рожающие на улице или в поле, гораздо реже страдают от горячки. Это тоже из-за того, что они крепче?» «Такова моя теория. В будущем мы еще не раз поговорим об этом». Крауч замолк, потом продолжил. «А теперь перейдем к анатомической части, которую представит доктор Сьюэлл. Должен с сожалением признать, сегодняшний образец – моя бывшая пациентка, молодая женщина, погибшая от недуга, который я вам только что описал. Я попрошу доктора Сьюэлла сделать анатомическое заключение». Доктор Крауч занял свое место, а доктор Сьюэлл взобрался на сцену под его мощным телом, ступеньки яростно заскрипели. «То, что вы только что услышали, — начал Сьюэлл, — классическое описание родильной горячки. Сейчас мы рассмотрим патологию этого недуга». Он молча оглядел аудиторию, ряды, которые занимали студенты. «Господин Локауэй, не соблаговолите ли вы подняться сюда и помочь мне?» «Сэр?» «Вы еще ни разу не предлагали свои услуги на анатомическом показе. Я предоставляю вам такую возможность». «Не думаю, что вы сделали правильный выбор». «Ох, иди же, Чарли!» — воскликнул Эдвард, сидевший за спиной у Чарльза. Он похлопал приятеля по плечу. «Обещаю, если станешь падать на этот раз, тебя обязательно кто-нибудь подхватит». «Господин Локалвой, я вас жду», — поторопил юношу доктор Сьюэлл. Чарльз нервно сглотнул и, поднявшись на ноги, неохотно двинулся к сцене. Ассистент Сьюэлла вывез на сцену труп и снял с него простыню. Увидев тело молодой женщины, Чарльз в ужасе отшатнулся. Ее черные волосы волнами не спадали к полу, а одна рука, тонкая и белая, свесилась с края стола. «Сейчас будет весело», — склонившись вперед, пробормотал Эдвард на ухо Вендалу. «Как думаешь, скоро он свалится? Может, заключим пари?» «Эдвард, это не смешно». «Ну да, не смешно. Пока». На сцене доктор Сьюэлл обнажил поднос с инструментами. Он выбрал нож и передал его Чарльзу. Тот принял инструмент с таким выражением лица, будто впервые в жизни увидел лезвие. «Мы не станем проводить полное вскрытие. Сосредоточимся лишь на патологии данного недуга. Вы работали с трупами всю неделю, так что теперь без труда сможете провести анатомирование». «Моя ставка — 10 секунд, и он рухнет на пол», — пробормотал Эдвард. «Тссс!» — одернул его Венду. Чарльз подошел к телу. Даже со своего места Норрис видел, как дрожит его рука. «Брюшина», — подсказал Сьюэлл. «Сделайте надрез». Чарльз прижал нож к коже трупа. Он замешкался, и, казалось, вся аудитория затаила дыхание. Поморщившись, Чарльз провел лезвием по животу, но его надрез оказался таким поверхностным, что даже не разделил кожу. «Нужно резать смелее», — подбодрил его Сьюэлл. «Я боюсь повредить что-нибудь важное». «Вы не добрались даже до подкожного жира. Надрежьте поглубже». Чарльз замер, собираясь силами, и снова сделал надрез. Однако и на этот раз он оказался поверхностным и прерывистым. Большая часть брюшной стенки осталась нетронутой. «Прежде чем добраться до полости, вы окончательно искромсаете ее», — заметил Сьюэлл. «Я не хочу резать кишечник». «Смотрите, вы уже проникли туда, вот здесь, над пупком. Засуньте туда палец и регулируйте надрез». В зале было не жарко, однако Чарльз рукавом вытер пот со лба. Затем, одной рукой туго натянув живот, он принялся резать в третий раз. Розовые кольца плавно выскользнули наружу, а на сцену стала капать кровавая жидкость. Чарльз продолжал орудовать ножом, все больше увеличивая дыру, из которой выползали кишки. Поднимавшийся из полости гнилостный запах заставил его отвернуться и побледнеть от омерзения. «Осторожно, вы надрезали кишечник!» — рявкнул Сьюэлл. Чарльз вздрогнул, и нож, выскользнувший из его руки, с грохотом упал на сцену. «Я порезался!» — заныл он. «Мой палец!» — Сьюэлл сердито вздохнул. «О, тогда ступайте, садитесь, я сам закончу показ». Весь красный от стыда, Чарльз, крадучись, спустился со сцены и вернулся на свое место рядом с Норрисом. «Все нормально, Чарли?» — шепотом спросил Вендел. «Я был ужасен». Сзади кто-то похлопал его по плечу. «Взгляни на это с другой стороны», — посоветовал Эдвард. «По крайней мере, на этот раз ты не потерял сознание». «Господин Кингстон!» — грозно проревел доктор Сьюэлл со сцены. «Может, вы желаете поделиться своими соображениями с остальными студентами?» «Нет, сэр». «Тогда будьте любезны обратить внимание на меня. Эта молодая дама смело пожертвовала свое тело на благо будущих поколений. Чтобы выказать ей свое уважение, нужно сделать самую малость — помолчать». Доктор Сьюэлл перевел взгляд на труп со вскрытой брюшиной. «Вот здесь просматривается перитониальная мембрана, и вид у нее аномальный, она тусклая. У молодых здоровых солдат, молниеносно погибших в бою, мембраны выглядят яркими и блестящими, но при наличии родильной горячки брюшина перестает блестеть, в ней образуются карманы со светлой сметанообразной жидкостью и таким дурным запахом, что не всякий бывалый анатом способен его вынести. Я видывал животы, в которых эта мерзость затапливала все органы, а на кишках просматривали следы кровоизлияний. Причины этих изменений необъяснимы. В самом деле, Как уже говорил доктор Крауч, теорий возникновения родильной горячки множество. Есть ли у нее что-то общее с рожестым воспалением или тифом? Или, как считает доктор Мейкс из Филадельфии, во всем виноват случай и даже провидение? Я всего-навсего анатом и могу показать лишь то, что обнаружил при помощи ножа. Пожертвовав свои останки в пользу науки, этот объект преподнес каждому из вас дар знаний. «Даром это сложно назвать», — подумал Норрис. Доктор Сьюэлл имел обыкновение петь дифирамбы несчастным объектам, попавшим ему на стол. Он объявлял их смелыми и щедрыми, будто бы они охотно согласились на публичное разрезание и выпуск кишок. Но эта женщина не вызывалась добровольцем. Просто ее тело никто не забрал. Ни родственники, ни друзья. Ее ждали благотворительные похороны. Похвалы доктора Сьюэлла — напрасная почесть. При жизни они почти наверняка ужаснули бы бедняжку. Вскрыв грудную клетку, доктор Сьюэлл поднял легкое, чтобы его продемонстрировать студентам. Всего лишь несколько дней назад подобное расчленение потрясло бы юных медиков. Теперь эти же самые студенты хранили молчание и невозмутимость. Никто не отвел взгляда, никто не опустил головы. Они уже видели все это в прозекторской, познали тамошние запахи, характерную смесь карболовой кислоты и разложений. И каждый уже держал в руках анатомический нож. Разглядывая коллег, Норрис видел на их лицах самые разные выражения. От скуки до невероятной сосредоточенности. Всего несколько недель обучения укрепили и закалили их настолько, что они без отвращения наблюдали за доктором Сьюэллом, извлекавшим из грудной клетки сердце и оставшееся легкое. «Мы перестали испытывать ужас», — подумал Норрис. «Это первый необходимый для студента шаг. Но самое сложное впереди». Глава 19. Косой Джек заметил его с самого начала. Матрос сидел за столом в одиночестве и ни с кем не разговаривал. Его взгляд был прикован к рому, который перед ним поставила Фанни. Денег ему хватило всего лишь на 3 порции. Он осушил последний стакан и полез в карман, чтобы отыскать монеты. Но Фанни ждала напрасно. Матрос так ничего там и не обнаружил. Джек видел, как его жена поджала губы и сузила глаза. Она не выносила любителей дармовой выпивки. Фанни понимала дело так. Раз уж ты занял место за ее столом и греешься возле ее едва теплого очага, будь любезен своевременно платить за ром. Либо выкладывай деньги за очередную порцию, либо уходи. Несмотря на то, что сегодня зал черной балки не заполнился даже наполовину, Фанни была непреклонна. Она не делала различий между завсегдатаями и незнакомцами. Нет денег, нет выпивки. И проваливай на холод. «Вот отсюда все трудности», — решил Джек, наблюдая за тем, как лицо Фанни приобретает угрожающее выражение. Именно потому черная балка и была убыточным заведением. Стоит немного пройти по улице, и окажешься в русалке, той новой таверне, где за стойкой обнаружишь смеющуюся девушку, а в камине веселый огонь, который нельзя даже сравнить со скудными язычками пламени в очаге Фанни. А еще там полно людей, многие из которых перед тем, как исчезнуть из черной балки, были у Фанни постоянными посетителями. И в этом нет ничего удивительного. Если можно выбирать между жизнерадостной девушкой и нахмуренной Фанни, любой человек в здравом уме направится в русалку. Джек уже знал, что сейчас сделает его жена. Сначала она потребует, чтобы несчастный матрос заплатил за очередной напиток, а когда он не сможет этого сделать, она пустится в свои разглагольствования. «Думаешь, этот стол свободен? Думаешь, я позволю, чтобы ты торчал здесь всю ночь, отнимая место у тех, кто способен платить?» Будто бы к этому столу выстроилась целая очередь платежеспособных посетителей. «Мне нужно оплачивать аренду и счета торговцев. Ни они, ни я не станем работать даром». Джек уже видел, как Фанни стискивает зубы, как, готовясь к бою, сгибает свои крепкие руки. Не успев заговорить, она встретилась взглядом с Джеком. Он предостерегающе покачал головой. «Оставь его в покое, Фанни». Некоторое время жена просто смотрела на Джека, а затем, понимающе кивнув, направилась к бару и налила еще стакан рома. Потом, вернувшись к столу, за которым сидела матрос, поставила перед ним выпивку. Он быстро расправился и с этой порцией, несколько глотков, и напиток уже в желудке. Фанни поставила перед ним еще одну порцию. Она сделала это молча, не привлекая лишнего внимания к бездонному стакану матроса. В любом случае, посетители вряд ли заметили бы это. Благоразумные люди в балке держатся обособленно, сосредоточившись на собственной выпивке. Никто не станет считать, сколько раз Фанни, тайком забирая пустой стакан, заменяет его полным. Никто не обратит внимания на то, как матрос завалится вперед, положив голову на руки. Постепенно опустошив свои карманы, посетители, наконец, пошатываясь, стали один за другим выходить на холодную улицу, и вскоре в зале остался только один человек — моряк, храпевший за угловым столом. Фанни подошла к двери, заперла ее на засов и обернулась к Джеку. «Сколько порций ты ему налила?» — спросил он. «В таком количестве и лошадь утопить недолго». Моряк оглушительно захрапел. «Похоже, он по-прежнему жив-здоров», — заметил Джек. «И что? Мне теперь вливать выпивку прямо ему в глотку?» Они уставились на спящего человека. С его губ отвратительной длинной нитью сползала слюна. Из потрепанного воротника пальто торчала испачканная угольной пылью шея. На светлую паутину спутанных волос выползла толстая, напившаяся кровью вошь. Джек слегка толкнул моряка локтем в плечо. Тот, ничего не почувствовав, продолжал храпеть. «Не стоит думать, что все так запросто полягут. Он молод и на вид здоров. Даже слишком здоров», — подумал Джек. «Я только что налила ему выпивки на целое состояние, и назад ее уже не получишь». Джек посильнее пихнул моряка. Тот медленно завалился на бок и с грохотом упал на пол. Несколько минут Джек просто смотрел на него, а потом, нагнувшись, перевернул человека на спину. «Черт побери, он все еще дышит!» «Когда все закончится, я хочу получить деньги за свой ром», — заявила Фанни. «Тогда и займись этим сама. У меня сил не хватит». Джек взглянул на ее руки. Работа с тяжелыми подносами и бочками сделала их плотными и мускулистыми. О, ей вполне хватило бы сил, чтобы задушить мужчину. Просто Фанни не хотела брать на себя ответственность. «Давай, давай, за дело!» — не унималась она. «Я не могу оставить на нем следов. Это вызовет вопросы. Им просто нужен труп. А откуда он взялся, их не интересует. Но явно убитый человек — трус! Я же говорю, все должно выглядеть естественно. Тогда давай сделаем так, чтобы выглядело естественно». Некоторое время Фанни, сузив глаза, молча рассматривала матроса. О, вряд ли кто-нибудь обрадовался бы, если бы на него вот так смотрела женщина вроде Фанни. В этой жизни Джек боялся немногого, но зато он прекрасно знал свою жену и понимал, если она имеет против тебя зуб, ты не жилец. «Жди меня здесь», — велела Фанни. Будто бы он собрался куда-то уходить. Джек слышал, как Фанни потопала по лестнице наверх в их спальню. Через некоторое время она вернулась, неся в руках старую потертую подушку и грязную тряпку. Джек сразу понял, что у жены на уме. Но когда та протянула ему эти невинные с виду орудия убийства, он не двинулся с места. Джек откапывал трупы, с костей которых отваливалась плоть. Он вылавливал их из реки, вытаскивал из гробов, засовывал их в бочки с рассолом. Но сотворить труп своими руками — совсем другое дело. И за это дело можно оказаться на виселице. Тем не менее, $20 есть $20. Да и кто хватится этого человека? Встав на колени возле пьяного моряка, суставы при этом предательски заскрипели, Джек скрутил тряпку. Нижняя челюсть посетителя обвисла, язык свесился на бок. Джек запихнул тряпицу в открытый рот. Матрос, дернув головой, громко и протяжно втянул воздух через ноздри. Джек опустил подушку ему на лицо и прижал к носу и рту. Матрос тут же очнулся и ухватился за подушку, пытаясь оторвать ее от лица и глотнуть воздуха. «Держи его, держи!» — закричал Джек. «Я пытаюсь, черт возьми!» Человек вертелся и взбрыкивал, стуча сапогами по полу. Я едва держу его, он вырывается. Тогда сядь на него. Сама сядь на него. Приподняв свои юбки, Фанни опустила увесистый зад на извивающиеся бедра матроса. Он продолжал вертеться и взбрыкивать, а она с раскрасневшимся, вспотевшим лицом сидела на нем верхом, словно проститутка. «Он не унимается», — заметил Джек. «Не отрывай подушку, прижми посильнее». Полнейший ужас наделил жертву нечеловеческой силой, и матрос принялся царапать руки Джека, оставляя на них кровавые полосы. «Бог мой, сколько же можно умирать? Почему бы ему просто не сдаться и не избавить их от всех этих мучений?» Ноготь ободрал Джеку руку. Взревев от боли, он надавил на подушку со всей силы, однако человек не унимался. «Черт бы тебя подрал! Умри же!» — мысленно завопил Джек. Он с трудом забрался матросу на грудь и уселся на ребра. Теперь его оседлали оба — и Фанни, и Джек. Она расположилась на бедрах, а он на груди. Каждый из них весил немало, и объединенными усилиями они наконец-таки обездвижили матроса. Теперь дергались только его ступни, каблуки сапог выводили тревожную дробь. Моряк по-прежнему вцеплялся в Джека, но уже не так энергично. В его руках почти не осталось силы. Ноги тоже стали двигаться медленнее. Некоторое время они просто тяжело шлепали по полу. Джек ощутил, как под ним в последний раз вздрогнула грудь матроса. Затем его руки расслабились и соскользнули на пол. Джек немного выждал, прежде чем снять подушку. Он взглянул на покрытое пятнами лицо, на коже пропечатались следы грубой материи, затем вынул изо рта моряка пропитанную слюной тряпку и отбросил ее в сторону. Она с хлюпаньем упала на пол. «Что ж, дело сделано», — объявила Фанни. Тяжело дыша, она поднялась на ноги, ее волосы были растрепаны. «Нужно раздеть этого типа». Они вместе принялись стаскивать с матроса пальто и рубаху, сапоги и брюки, все до того изношенное и грязное, что уже никому не сгодится. Да и к чему держать у себя вещи мертвеца? Вдруг обнаружат. Фанни все же обыскала карманы и, обнаружив горсть монет, возмущенно заворчала. «Гляди-ка, у него все-таки были деньги. Столько выпил задарма и не сказал ни слова». Она повернулась и бросила одежду моряка в камин. «Если бы он еще не был покойником, я бы...» Тут в дверь постучали, и хозяева замерли на месте. Затем обменялись взглядами. «Не открывай», — прошептал Джек. В дверь снова застучали, но уже громче и настойчивее. «Я хочу выпить!» — крикнул кто-то пьяным голосом. «Откройте!» «Нынче ночью мы закрыты», — отозвалась Фанни, не отпирая двери. «Как это закрыты?» «Закрыто, и дело с концом. Найди себе какое-нибудь другое место!» До них донесся еще один злобный удар кулаком в дверь. Затем проклятия зазвучали тише. Человек двинулся дальше по улице, наверняка в русалку. «Давай отнесем его в телегу», — сказал Джек. Он подхватил обнаженного матроса под руки, удивляясь теплу, исходящему от только что убитого человека. Холод ночи быстро исправит это. Уже и вши стали постепенно покидать хозяева, выползая из-под спутанных волос. Пока они с Фанни тащили труп через дальнюю комнату, Джек заметил, как прожорливые черные пятнышки спрыгивают ему на руки и с трудом поборол желание немедленно бросить тело и смахнуть насекомых. Оказавшись во дворе, они забросили мертвеца в телегу и даже не стали накрывать его. Он так и лежал на холоде, пока Джек запрягал лошадь. Ни к чему отвозить слишком теплый труп. Хотя, возможно, это не имеет значения, потому что доктор Сьюэлл никогда ни о чем не спрашивал. Не спросил и в этот раз. Уложив тело на стол Сьюэлла, Джек с беспокойством стал смотреть, как анатом снимает парусину. Некоторое время Сьюэлл молчал. Он не мог не заметить, насколько свежим было тело. Поднеся к нему лампу, доктор осмотрел кожу, проверил суставы, заглянул в рот. «Синяков нет», — подумал Джек, — «и ран тоже». Он просто нашел нищего пьяницу, упавшего на улице. Так и скажет. И вдруг Джек с тревогой заметил вошь, ползающую по груди мертвеца. Эти твари недолго остаются на трупах, но, похоже, этого покойника они покидать не спешили. Заметил ли он? Понял ли? Отставив лампу в сторону, доктор Сьюэлл вышел из комнаты. Джеку показалось, что он отсутствовал долго, даже слишком долго. Однако Сьюэлл вернулся, держа в руках мешочек с монетами. $30, — объявил он. — Можете привезти таких еще? $30? Такого навара Джек не ожидал. Улыбнувшись, он принял мешочек. — Отыщите как можно больше, — попросил Сьюэлл. — У меня есть покупатели. — Тогда я найду еще. — Что случилось с вашими руками? Сьюэлл бросил взгляд на воспалившиеся царапины, которые моряк оставил на коже Джека. Тот быстро отдернул руки, спрятав их в складках пальто. Утопил кота. Ему это не очень понравилось. Джек ехал в опустевшей телеге по брусчатке, и мешочек с монетами приятно позвякивал в его кармане. Что могут значить несколько царапин на руке, если удалось получить $30? Еще ни один образец не приносил ему столько. Всю дорогу домой в его голове всплывали видения. Огромные мешки, набитые сверкающими монетами. Самой большой сложностью была клиентура черной балки. Их слишком мало. А если он будет продолжать в том же духе, вообще никого не останется. Черт возьми, во всем виновата Фанни. Это она отваживает их своим мерзким характером и скудной выпивкой. Нужно немедленно исправиться. Для начала они станут немного щедрее, перестанут разбавлять ром водой, предложат какую-нибудь бесплатную еду. Нет, еда — дурная затея. Так они будут дольше пьянеть. Лучше, чтобы ром тек рекой. Сейчас ему придется уговорить Фанни, а это дело непростое. Но стоит лишь потрясти мешком с деньгами перед носом этой скупердяйки, и она сразу все поймет. Вернув за угол, Джек оказался в узком переулке, который вел к воротам и его конного двора. И внезапно дернул за поводья, остановив лошадь. Перед ним возникла фигура в черной накидке, ее силуэт выделялся на фоне ледяного блеска брусчатки. Джек прищурился, пытаясь разглядеть лицо. Оно было скрыто в тени капюшона, и даже когда фигура приблизилась, Джек заметил лишь светлую полоску зубов. «Сегодня у вас много работы, господин Берг?» «Не знаю, о чем вы». «Чем они свежее, тем больше навар». Джек почувствовал, как кровь застыла в его жилах. «За нами следили», — с ужасом подумал он и замер, сжимая поводья. Сердце бешено билось в груди. «Достаточно одного свидетеля, и болтаться мне на виселице». «Ваша жена дала понять, что вы ищете занятия попроще». «Фанни? Куда, черт возьми, она решила втянуть его на этот раз?» Джеку показалось, что существо в плаще улыбнулось, и он вздрогнул. «Чего вы хотите?» «Окажите мне небольшую услугу, господин Берг. Необходимо, чтобы вы кое-кого нашли». «Кого?» «Одну девушку. Ее зовут Роза Коннелли». Глава 20. Доходный дом в переулке Фишери никогда не стихал по ночам. В заполненной до отказа комнате появилась новая жилица. Это была недавно овдовевшая женщина преклонных лет, которая больше не могла себе позволить обиталище на Саммер-стрит, отдельную комнату с настоящей кроватью. В переулок Фишери попадали те, чей мир развалился на части. У одной умер муж, другая осталась без работы, потому что закрылась фабрика. Третья стала слишком старой и безобразной, чтобы обслуживать клиентов. Новой жилице не повезло вдвойне. Она стала вдовой и заболела, ее организм разрушал влажный кашель. Теперь вместе с умиравшим в углу чахоточным они исполняли хриплый дуэт, сопровождаемый храпом, ночным сопением и шуршанием. В эту комнату набилось такое количество людей, что коли приходила нужда опорожнить мочевой пузырь, к ведру добирались на цыпочках, перешагивая через жильцов. Если случайно угодишь на вытянутую руку или придавишь ступней чей-нибудь палец, получишь ответ в виде громкого стона или злобного удара в лодыжку. А следующей ночью заснуть не удастся, потому что на этот раз наверняка достанется твоим пальцем. Роза лежала без сна. Прислушиваясь к шороху соломы под неугомонными телами, Ей ужасно хотелось писать, но она так удобно устроилась под одеялом, что вылезать было лень. Роза попыталась уснуть, надеясь, а вдруг перехочется. Но тут Билли, внезапно заскулив, резко выбросил вперед руки и ноги, будто бы, падая, старался за что-то удержаться. Девушка подождала, пока его страшный сон закончится. Если разбудить мальчика прямо сейчас, видение навсегда задержится в его памяти. Откуда-то из темноты донеслись шепот, шуршание одежды, приглушенные стоны и колыхание тел. «Мы ничем не отличаемся от животных на скотном дворе», — подумала Роза. «Вынуждены чесаться, пускать ветры и совокупляться при всех». Даже новая жилица, войдя сюда с высоко поднятой головой, теперь безвозвратно расставалась с гордостью, ежедневно теряя частичку собственного достоинства. В конце концов, она, как и прочие, начала писать в ведро, на виду у всех поднимая юбки и присаживаясь в углу. Может, она воплощает собой ее будущее? Может, и Роза, замерзшая и больная, будет спать на куче грязной соломы? Однако пока она молодая и сильна, ее руки рвутся к работе. Между ней и этой старой, кашляющей во тьме женщиной нет ничего общего. И тем не менее они похожи. Обе спят бок о бок с чужими людьми. Билли снова заскулил и подвинулся к Розе, обдав ее горячим смрадным дыханием. Стремясь избавиться от зловония, девушка отвернулась и уткнулась в старуху Полли, которая тут же раздраженно пихнула ее ногой. Роза безропотно перевернулась на спину, стараясь не обращать внимания на переполненный мочевой пузырь. Она с тоской подумала о малышке Мэгги. «Слава богу, тебе не приходится спать в этой грязной комнате, вдыхать эту вонь. Я выращу тебя здоровенькой, девочка моя, даже если мне придется ослепнуть, вдевая нитки в иголки, даже если мои пальцы отвалятся от того, что я бесконечно шью наряды для дам, которым вовсе не приходится беспокоиться о кормлении младенцев». Роза вспомнила о законченном вчера платье из белой кисеи со светло-розовой атласной основой. Оно наверняка уже доставлено юной заказчице мисс Лидии Рассел, дочери именитого доктора Рассела. Роза изо всех сил старалась закончить его вовремя, потому что, как ей сообщили, мисс Лидия должна была отправиться в нем на прием, организуемый медицинским колледжем в доме декана доктора Олдоса Гренвилла. Билли видел этот дом и рассказывал о его великолепии. Он слышал, что мясник уже доставил туда свиную вырезку и огромную корзину только что забитых гусей, и весь завтрашний день в доме Гренвилла будут жарить и печь. Роза вообразила праздничный стол, заставленный блюдами с нежным мясом, пирожками и сочными устрицами. Она представила себе смех, горящие свечи и докторов в изящных сюртуках. А еще дам в лентах. Они будут по очереди садиться к фортепиано и соревноваться в своих умениях, пытаясь поразить собравшихся молодых людей. А сядет ли к фортепиано Лидия Рассел? И будет ли платье, сшитое Розой, красиво спадать со скамьи? Подчеркнет ли оно достоинство своей хозяйки и привлечет ли взгляд джентльмена, которому она благоволит? Будет ли там Норрис Маршалл? При мысли о том, что Норрис станет восхищаться юной леди в том платье, над которым трудилась Роза, девушку охватил внезапный приступ ревности. Она вспомнила, как юноша приходил сюда, в доходный дом, и как его лицо исказилось ужасом при виде кишащей вшами соломы и узлов с грязной одеждой. Роза знала, что юноша крайне стеснен в средствах, но ей он казался недосягаемым. Даже фермерского сына, если у него есть медицинский чемоданчик, в один прекрасный день могут принять в гостиных лучших домов Бостона. В этих гостиных Роза окажется только в одном единственном случае, держа в руках швабру. Она завидовала даме, которая однажды станет супругой Норриса. Девушка мечтала быть той единственной, кто станет утешать его и кому он будет улыбаться по утрам. «Только я никогда ей не буду», — подумала Роза. «Глядя на меня, он видит лишь швею или кухарку, и ни в коем случае не жену». Билли снова перевернулся и на этот раз врезался в Розу. Она попыталась оттолкнуть его, но это оказалось не легче, чем оттащить мешок с мукой. Оставив свои попытки, она приподнялась и села. Терпеть больше не было мочи. Ведро стояло в дальнем конце комнаты, и Роза боялась споткнуться в темноте и упасть на спящих людей. Лучше уж спуститься по лестнице, которая находилась гораздо ближе, и пописать на улице. Роза надела башмаки и плащ, переползла через спящего Билли и пробралась к лестнице. На улице порыв холодного ветра заставил ее вздрогнуть и резко втянуть воздух. Не теряя времени даром, девушка решила тут же справить нужду. Она бросила взгляд в одну сторону переулка Фишери, затем в другую, и, никого не увидев, присела прямо на булыжную мостовую. Затем с облегченным вздохом вернулась в доходный дом. Но, собравшись снова подняться по лестнице, услышала возглас хозяина. «Кто там? Кто вошел?» Заглянув в дверной проем, Роза увидела господина Портеуса. Тот сидел, положив ноги на табуретку. Он был почти слеп, страдал одышкой и не смог бы содержать заведение без помощи своей неряшливой дочери. Даже несмотря на то, что дел у него было немного, собирать ренту, раз в месяц менять солому, а по утрам подавать овсянку, в которой часто попадались мучные черви. В другое время Портеус не обращал никакого внимания на жильцов, а они на него. «Это я», — сказала Роза. «Зайди сюда, девочка». «Я иду наверх». В дверях возникла дочь Портеуса. «Один джентльмен хочет видеть вас. Говорит, вы знакомы». «Ко мне снова пришел Норрис Маршалл?» Это было первое, что подумалось Розе. Но когда она оказалась в комнате и увидела стоявшего у камина посетителя, девушку охватило такое горькое разочарование, что приветствие застыло у нее на губах. «Здравствуй, Роза», — проговорил Эбон. «Я с большим трудом отыскал тебя». Она не собиралась обмениваться любезностями с зятем. «Что ты здесь делаешь?» — резко спросила Роза. «Пришел, чтобы загладить свою вину». «Человек, вину перед которым ты должен загладить, уже не может себя простить». «Ты имеешь полное право отвергнуть мои извинения. Я стыжусь своего поведения и каждую ночь, лежа без сна, думаю, что мог бы лучше обращаться с твоей сестрой. Я не заслуживал ее». «Это уж точно. Не заслуживал». Эбон двинулся навстречу Розе с распростертыми объятиями, но его глаза не вызвали доверия девушки. Она никогда не верила зятю. «Я знаю один единственный способ отплатить Арнии», — проговорил он. «Быть хорошим братом тебе и хорошим отцом своей дочери. Заботиться о вас обеих. Давай, Роза, сходи за малышкой, и мы вернемся домой». Старик Портеус и его дочь с восторгом наблюдали за этой сценой. Почти все свои дни они проводили в этой мрачной гостиной и, возможно, уже несколько недель не видели ничего увлекательнее. «Тебя ждет твоя кровать», — продолжал Эбон, — «и колыбель для младенца». «Я заплатила за месяц вперед», — возразила Роза. «Здесь?» — Эбон усмехнулся. «Но ведь тебе не может здесь нравиться». «Ах так, господин Тейт?» — вмешался Портеус, когда вдруг понял, что его только что оскорбили. «Какая у тебя здесь комната, Роза?» — поинтересовался Эбон. «Отдельная, с пуховой периной на кровати?» «Я раздаю им свежее сено, сэр», — отозвалась дочь Портеуса. «Каждый месяц». «О, свежее сено! Есть за что похвалить это заведение». Женщина с тревогой взглянула на отца. Даже в ее дубовой голове возникла мысль, что замечания Эбона вовсе не были хвалебными. Вздохнув, Эбон заговорил снова. Теперь его голос звучал спокойно, здраво. «Роза, пожалуйста, подумай над моим предложением. Если тебе не понравится, ты всегда сможешь вернуться сюда». Девушка вспомнила о комнате наверху, где теснились 14 жильцов, где пахло мочой и немытыми телами, а изо ртов соседей воняло гнилыми зубами. Дом, где жил Эбон, был небогатым, но чистым. И ей не пришлось бы спать на сене. А еще он ее родственник, единственный, кто у нее остался. «Поднимись же за ней, пойдем!» «Ее здесь нет». Эбон нахмурился. «Где же она?» «Она живет у кормилицы. А вот моя котомка наверху». Роза направилась к лестнице. «Если там нет ничего ценного, оставь ее здесь. Давай не будем терять время». Подумав о зловонной комнате на втором этаже, Роза вдруг поняла, что не хочет возвращаться туда, ни сейчас, ни потом. Но не поставив в известность Билли, она не хотела уходить. Роза посмотрела на Портеуса. «Пожалуйста, попросите Билли, чтобы завтра он принес мне мою котомку. Я заплачу ему». «Этому идиотику? Он знает, куда идти?» — осведомился Портеус. «Портняжную мастерскую. Билли знает, где это». Эбон взял ее за руку. Час от часу ночь становится все холоднее. На темной улице начали кружиться снежинки. Жгучие холодные хлопья предательски устилали и без того скользкую обледенелую брусчатку. «Где живет эта кормилица?» — спросил Эбон. «Нужно пройти несколько перекрестков», — Роза махнула рукой. «Это недалеко». Эбон двинулся вперед, заставляя девушку слишком быстро шагать по опасно гладкой мостовой. И Розе, которая скользила и спотыкалась в своих башмаках, приходилось цепляться за его руку. «Куда так торопиться?» — удивлялась она. «Ведь теплая комната никуда от них не денется». И почему после такой пылкой мольбы о прощении Эбон вдруг погрузился в молчание? «Он называл Мэгги малышкой», — вспомнила Роза. «Какой же он отец, если даже имени своей дочери не знает?» Чем ближе они подходили к двери Хебзибы, тем сильнее становилась тревога. Роза никогда не доверяла Эбону. С чего вдруг поверила сейчас? Она не остановилась у дома Хебзибы, а, пройдя мимо, свернула на соседнюю улицу, продолжая увозить Эбона от Мэгги. Роза размышляла о том, почему все-таки зять решил прийти к ней нынче вечером. В том, как он держал ее за руку, не было ни тепла, ни утешения. То была просто властная хватка. «Где это место?» — спросил он. «Туда еще нужно идти». «Ты же сказала, что близко». «Эбон, уже поздно. Так ли необходимо забирать ее сейчас? Мы весь дом перебудем. Она моя дочь и должна быть со мной». «Как же ты будешь ее кормить?» «Это уже решенный вопрос». «Что значит решенный вопрос?» Эбон сильно тряхнул девушку. «Отведи меня к ней, и все!» Роза и не собиралась этого делать. Во всяком случае, сейчас, пока не узнает, что ему на самом деле нужно. Она продолжала уводить Эбона прочь, оставляя Мэгги далеко позади. Внезапно Эбон остановил Розу, дернув за руку. «Зачем ты играешь со мной в эти игры? Мы дважды проходили мимо одной и той же улицы». «Уже темно, и я... заплутала в переулках. Если бы можно было подождать до утра...» «Не лги мне!» Роза вырвала у Эбона руку. «Несколько недель назад дочь тебя абсолютно не заботила. А сейчас тебе вдруг не терпится до нее добраться? Ну так знай, я не отдам ее, тем более тебе, и ты не сможешь меня заставить». «Возможно, я и не смогу», — проговорил он. «Но может статься... кое-кому удастся тебя убедить». «Кому?» Вместо ответа Эбон схватил девушку за руку и потащил по улице. Он направлялся в сторону порта. Роза, спотыкаясь, семенила за ним. «Хватит упираться! Я не сделаю тебе ничего плохого!» «Куда мы идем?» «К человеку, который способен изменить твою жизнь, если ты будешь с ним любезна». Эбон подвел ее к какому-то незнакомому зданию и постучал в дверь. Она открылась, и на пороге возник джентльмен средних лет в пенсне с золотой оправой. Он смотрел на посетителей поверх колышащегося пламени лампы. «Господин Тейт, я уж подумывал махнуть на все рукой и уйти», — сообщил он. Эбон подтолкнул Розу вперед, и девушка оказалась за порогом. Она услышала, как за спиной задвинули засов. «А где ребенок?» — осведомился джентльмен. «Она не хочет говорить мне. Я решил, что вы сможете убедить ее». «Значит, это и есть Роза Коннелли», — проговорил человек, и от него повеяло Лондоном. «Англичанин». Он поставил лампу и оглядел девушку так внимательно, что ей стало не по себе. Впрочем, в самом джентльмене ничего особенно пугающего не было. Ростом он был ниже Эбона, густые бакенбарды почти полностью поседели. Отлично сидевший сюртук был сшит из превосходной ткани и по последней моде. Внешность джентльмена не вызывала опасений, однако взгляд казался хладнокровным, грозным и пронзительным. Столько суеты из-за обыкновенной девушки? Она умнее, чем кажется, предупредил Эбон. Будем надеяться. Мужчина двинулся вперед по коридору. Пойдемте со мной, господин Тейт. Посмотрим, что она нам скажет. Эбон схватил Розу за руку. Он вцепился в нее так сильно, что никаких сомнений не оставалось. Ей придется пойти туда, куда он ее поведет. Последовав за мужчиной, они оказались в комнате, уставленной грубо вытесанной мебелью. Пол был испещрен странными круглыми выемками. На полках стояли потрепанные гроссбухи с пожелтевшими от времени страницами. В очаге виднелась лишь остывшая зола. Мужчина казался чужим в этой комнате. Его великолепный сюртук и ореол благополучия гораздо лучше смотрелись бы в одном из роскошных домов на Бикон-Хилле. Эбон силой усадил Розу на стул. По его мрачному взгляду она поняла, что зять хочет сказать: «Ты будешь сидеть здесь, не вздумай дергаться». Джентльмен поставил лампу на стол, взметнув облачко пыли. «Вы скрывались, мисс Коннелли», — начал он. «Почему?» «С чего вы решили, что я скрывалась?» «Тогда зачем же вы назвали себя Розой Моррисом? Насколько я понимаю, именно так вы отрекомендовались господину Смайбарту, когда он нанял вас швеей». Роза взглянула на Эбона. «Мне больше не хотелось встречаться с зятем». «Именно поэтому вы сменили имя?» «И вот это здесь ни при чем». Засунув руку в карман, англичанин вытащил оттуда какой-то предмет, сверкнувший при свете лампы. Медальон Арнии. «Полагаю, именно это вы заложили несколько дней назад. Вещь, вам не принадлежавшую». Роза молча смотрела на джентльмена. «Значит, вы все-таки украли медальон?» Это обвинение девушка не могла оставить без ответа. «Арния подарила его мне. И вы так легкомысленно от него отделались? Она заслуживала приличных похорон, иначе я не смогла бы оплатить их». Англичанин взглянул на Эбона. «Вы не говорили мне об этом. У нее была серьезная причина заложить его». «Но ей медальон все равно не принадлежал», — возразил Эбон. «Судя по всему, господин Тейт, вашим он тоже не был». Мужчина посмотрел на Розу. «А сестра не рассказывала вам, откуда у нее это украшение?» «Я думала, его подарил Эбон, но он слишком скуп». Англичанин не обратил внимания на сердитый взгляд Эбона и продолжал смотреть на Розу. «Так значит, она никогда не рассказывала, откуда у нее медальон?» — переспросил он. «Какая вам разница?» — парировала Роза. «Мисс Коннелли, это очень дорогое украшение. Только состоятельный человек может позволить себе такое. Теперь вы скажете, что Арния украла его? Вы ведь из ночной стражи, верно?» «Нет». «А кто же вы?» Эбон с размаху ударил ее по плечу. «Проявляя уважение к человеку, который даже не представился?» Эбон поднял руку, собираясь очередным ударом наказать ее за дерзость. Но тут вмешался англичанин. «Господин Тейт, ни к чему применять силу». «Но вы же видите, что это за девчонка. И мне приходилось все это терпеть». Англичанин двинулся к Розе, сверля глазами ее лицо. «Я не имею отношения к местным властям, если это, конечно, послужит вам утешением». «Тогда почему вы задаете такие вопросы?» «Я работаю на человека, который пожелал остаться неизвестным. Мне поручено собрать кое-какие сведения, и, боюсь, эти сведения можете предоставить только вы». Роза удивленно усмехнулась. «Я швея, сэр. Если вы спросите меня о пуговицах или калах, я смогу дать ответ. Что касается всего прочего, вряд ли сумею помочь». «Однако помочь мне можете именно вы. И только вы». Англичанин подошел так близко, что Роза ощутила запах табака, идущий у него изо рта. «Где ребенок вашей сестры?» «Где младенец?» «Он не заслуживает ее», — Роза бросила взгляд на Эбона. «Какой отец способен отказаться от собственной дочери?» «Скажите мне только, где она?» «Она в безопасности и не голодает. Это все, что ему нужно знать. Вместо того, чтобы платить кругленькую сумму дорогому адвокату, он мог бы купить своей малышке молока и теплую колыбельку. Так вот, что вы думаете? Вы полагаете, что меня нанял господин Тейт? А разве нет? Англичанин удивленно хмыкнул. «Боже мой, нет!» — воскликнул он, но тут увидел, что Эбон покраснел от злости. «Мисс Коннелли, я работаю на другого человека, и он очень хочет знать, где ребенок». Мужчина придвинулся еще ближе, и Роза отстранилась, вжавшись в спинку стула. «Где младенец?» Роза молчала, внезапно вспомнив о том дне на кладбище святого Августина, когда у ее ног зияла могила Арни. Тогда перед ней точно призрак возникла бледная и напряженная Мэри Робинсон, чей взгляд без конца ощупывал кладбище. «Какие-то люди расспрашивают о ребенке», — снова услышала Роза слова Мэри. «Берегите девочку, спрячьте ее где-нибудь». «Мисс Коннелли!» Взгляд джентльмена, казалось, проникал все глубже. И Роза чувствовала, что ее сердце стучит уже где-то в горле. Она по-прежнему молчала. К счастью, человек выпрямился и побрел в дальний конец комнаты. Мимоходом он провел пальцем по книжной полке, взглянув на собранную пыль. «Господин Тейт говорит, что вы умная девушка. Это правда?» «Откуда мне знать, сэр?» «Думаю, вы излишне скромны». Обернувшись, англичанин посмотрел на Розу. «Как жаль, что такая девушка, как вы, практически доведена до предела. Ваши башмаки выглядят так, будто вот-вот развалятся. А этот плащ? Когда его последний раз стирали? Конечно же, вы заслуживаете большего, как и многие другие. Ах, но ведь этот случай представился именно вам? Случай? $1000, если вы принесете мне ребенка». Роза была потрясена. За эти деньги она могла бы снять комнату с горячим ужином в хорошем доходном доме, купить новую одежду и теплое пальто вместо этого плаща с потрепанным подолом, получить много соблазнительных излишеств, о которых можно только мечтать. «И все, что нужно сделать, — подумала она, — это отдать им Мэгги?» «Ничем не могу помочь», — проговорила Роза. Эбон обрушил свой удар так быстро, что англичанин не успел предотвратить его. Голова Розы резко дернулась в сторону, щека начала пульсировать. Девушка, съежившись, вжалась в стул. «Господин Тейт, в этом не было никакой необходимости. Вы же видите, какая она. Пряником можно добиться больших результатов, чем кнутом. Ведь она только что отказалась от пряника». Скинув голову, Роза с неприкрытой ненавистью посмотрела на Эбона. «Какая разница, сколько ей предложат? 1000 или $10,000? Она никогда не отдаст свою плоть и кровь». Англичанин остановился напротив Розы и вгляделся в ее лицо, на котором уже наверняка начал выступать синяк. Она не боялась, что джентльмен станет бить ее. Этот человек, как ей казалось, больше привык убеждать словами и деньгами, оставляя вершить насилие другим. «Давайте попробуем еще раз», — предложил он Розе. «А иначе вы снова прикажете ударить меня». «Я прошу у вас прощения», — он взглянул на Эбона. «Выйдите из комнаты». «Но я ведь знаю ее лучше, чем кто-либо другой. Я могу сказать, когда она...» «Покиньте комнату». Эбон наградил Розу ядовитым взглядом и, хлопнув дверью, вышел. Джентльмен взял стул и придвинул его поближе к Розе. «Итак, мисс Коннелли», — начал он, садясь напротив девушки, — «мы ведь все равно найдем девочку, это дело времени. Так что избавьте нас от лишних трудностей, и вы будете вознаграждены». «Почему она так важна для вас?» «Не для меня, для моего клиента». «А кто ваш клиент?» «Человек, который озабочен благополучием ребенка, который хочет, чтобы девочка была жива и здорова». «Вы хотите сказать, что Мэгги угрожает опасность?» «Мы беспокоимся о том, что опасность угрожает вам. А если с вами что-нибудь случится, мы уже никогда не найдем ребенка. Теперь вы хотите меня запугать? Роза выдавила смешок, стараясь, чтобы он прозвучал как можно безразличнее, хотя это и не соответствовало ее состоянию. Махнули рукой на пряник и снова взялись за палку? Вы неверно толкуете мои намерения. Англичанин склонился вперед, его лицо приобрело чрезвычайно серьезное выражение. Агнес Пу и Мэри Робинсон погибли. Вы знаете об этом? Роза нервно сглотнула. Да. В ту ночь, когда умерла Агнес Пу, вы были свидетельницей. Вы видели убийцу. И ему, конечно же, это известно. Но ведь все знают, кто убийца, — возразила Роза. Я вчера слышала об этом на улице. Доктор Берри бежал из города. Да, так написали в газетах. Доктор Натаниэль Берри жил в Вест-Энде, он знал двух убитых женщин и пытался убить третью, проститутку, заявившую впоследствии, что она спаслась от него бегством. Теперь доктор Берри пропал. Значит, он, конечно же, и есть потрошитель. А разве нет? Вы верите всему, о чем судачат на улицах? Но если убийца не он... Значит, вест-эндский потрошитель, возможно, по-прежнему находится в Бостоне. И наверняка знает, кто вы. После того, что случилось с Мэри Робинсон, я бы на вашем месте глядел в оба. Нам удалось отыскать вас, значит, это может сделать кто угодно. Именно поэтому я озабочен благополучием вашей племянницы. Вы единственная, кто знает о местонахождении малышки. Если с вами что-нибудь случится... Англичанин запнулся. $1000, мисс Коннелли. С этими деньгами вы сможете уехать из Бостона и найти новое удобное жилище. Отдайте нам ребенка и получите деньги. Роза ничего не ответила. В голове по-прежнему звучали последние слова. Мэри Робинсон. «Берегите девочку, спрячьте ее где-нибудь». Видимо, устав от ее молчания, джентльмен наконец поднялся. «Если передумаете, вы всегда сможете найти меня здесь». Он вложил в ее ладонь визитную карточку, и Роза прочитала напечатанное на ней имя. «Господин Гаррет Уилсон, Парк-стрит, 5, Бостон». «Будет хорошо, если вы подумаете над моим предложением», — заметил англичанин, «и поразмыслите о благополучии ребенка. А тем временем будьте, пожалуйста, осторожны, мисс Коннелли. Никогда не угадаешь, какое чудовище может за тобой охотиться». Он вышел, оставив ее одну в холодной пыльной комнате. Роза по-прежнему не отрывала взгляда от карточки. «Роза, ты что, безумна?» Услышав голос Эбона, девушка подняла глаза и увидела его в дверях. «Столько денег ты не увидишь никогда в жизни! Как ты могла отказаться от них?» Внимательно поглядев ему в глаза, Роза вдруг поняла, почему Эбон так тревожится, почему он в этом участвует. «Этот человек и тебе обещал деньги, верно?» — догадалась она. «Сколько?» «Достаточно, чтобы это того стоило». «Достаточно, чтобы отдать своего ребенка?» «Ты разве еще не поняла? Она не мой ребенок!» «Арния никогда бы...» «Арния сделала это. Я думал, что она моя, и только поэтому женился. Но со временем мы узнаем правду, Роза. И я узнал, на какой женщине женился». Она покачала головой, по-прежнему не желая верить. «Кем бы ни был отец, — продолжал Эбон, — ему нужен этот ребенок, и он в состоянии заплатить любые деньги». «В состоянии оплатить адвоката, — подумала Роза, — или купить роскошные украшения для любовницы. А может быть, даже молчание? Ведь ни один джентльмен не захочет, чтобы все узнали. У него родился ребенок от нищей швеи, которая всего год назад прибыла из Ирландии». «Возьми деньги», — посоветовал Эбон. Она встала. «Я буду голодать, но не отдам ее». Вслед за Розой Эбон вышел из комнаты и направился к входной двери. «Тебе не из чего выбирать. Как ты собираешься кормиться? А оплачивать крышу над головой?» Роза вышла на улицу, и тогда он крикнул ей вслед. «Сейчас с тобой обошлись ласково, но в следующий раз тебе вряд ли повезет». К счастью, Эбен не пошел за ней. Стало еще холоднее, и когда Роза возвращалась в переулок Фишери, ее пробирала дрожь. Кругом не было ни души, а невидимые пальцы ветра крутили и морщили снег у ее ног. Внезапно остановившись, Роза оглянулась. «Что это было? Чьи-то шаги?» «Не ходи к Мэгги, сегодня не стоит», — сказала она себе. «Они могут следить за тобой». Ускорив шаг, Роза снова двинулась в сторону переулка Фишери. Уж очень ей хотелось укрыться от ветра. Какую глупость она совершила, позволив Эбону выманить ее из относительно удобного, пусть даже очень скромного доходного дома. Полоумный Билли, этот бедняга, гораздо лучше Эбона. Ее зять не смог бы стать таким верным другом. Роза двинулась в лабиринты Южного Бостона. Холод прогнал с улицы всех благоразумных людей, и, проходя мимо таверны, Роза услышала голоса мужчин, которые собрались там, чтобы укрыться от непогоды. Сквозь запотевшие окна виднелись их силуэты, тени на фоне горящего камина. Не мешкая, Роза прошагала мимо в надежде, что старик Портеус и его дочь еще не заперли двери на засов. Нынче ночью даже скудная кучка соломы, да и ее место на полу меж немытых тел казались роскошью, с которой она не собиралась так просто расставаться. Звуки таверны остались позади. Теперь девушка слышала лишь свист ветра в узком проулке и собственное дыхание. Переулок Фишери скрывался за следующим поворотом, и словно лошадь, увидавшая стойло и сообразившая, что укрытие совсем рядом, Роза ускорила шаг. Чуть было не подскользнувшись на брусчатке, она оперлась о стену и удержала равновесие, но, выпрямляясь, снова услышала этот звук. Какой-то мужчина хрипло откашлялся. Роза медленно приблизилась к углу здания и выглянула в переулок. Сначала она увидела только тени и отблеск свечи, пробивавшейся из окна. Затем из дверного проема вынырнул мужской силуэт. Потирая плечи, чтобы не замерзнуть, он прошелся по переулку. Снова откашлялся, сплюнул на мостовую, а затем, вернувшись к двери, опять исчез во тьме. Девушка тихонько попятилась. «Возможно, этот человек слишком много выпил?» — решила она. «Возможно, он скоро отправится домой?» «А может быть...» «Он ждет меня?» — подумала Роза. Шли минуты. Ветер колыхал ее юбку, а она все ждала, и сердце глухо билось у нее в груди. Человек снова откашлялся и сплюнул. Затем Роза услышала стук в дверь и голос Портеуса. «Я же сказал вам, сегодня она вряд ли вернется!» «Но когда вернется, сообщите мне, незамедлительно!» «Я же сказал, что сообщу!» «И тогда получите вознаграждение. Только тогда». «Надеюсь», — ответил Портеус, с грохотом закрывая дверь. Тут же, нырнув в проем между двумя зданиями, Роза из темноты проследила за тем, как человек, выйдя из переулка, проследовал мимо нее. Она не разглядела его лица, зато увидела массивный силуэт и услышала, как тяжело он дышит на холоде. Девушка подождала, пока мужчина не скроется вдалеке, и только тогда выбралась из своего укрытия. «Мне теперь некуда идти», — в отчаянии подумала она. «Я лишилась даже жалкой кучки соломы». Дрожа, Роза стояла на дороге и уныло всматривалась в темноту, только что поглотившую неизвестного мужчину. Потом она развернулась и двинулась в противоположном направлении.